Спектакль «Бантика». В Котополисе жило много творческих котят. И один из них, Бантик, был большим любителем театра и музыки. Однажды он пригласил трех котов и горчицу в гости, чтобы показать особенный спектакль, где планировал сам сыграть все роли. Для этого выступления он даже соорудил в своей комнате сцену. Когда зрители собрались, Бантик выскочил из-за кулис со скрипкой в лапах и гордо объявил: «Представляю мой спектакль «Красавица и чудесная скрипка»!» «Прям настоящий спектакль?» – удивился Коржик. «С актерами?» «И декорации будут», – добавил Компот. «И музыка!» – восхитилась Карамелька. «И декорации, и музыка!» – подтвердил Бантик. «А главное, это буду делать я!» И спектакль будет великолепным. Коржик, Карамелька и Компот радостно закричали: «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» А вот горчица добавила со скучающим видом: «Надеюсь, он будет веселым, а то я спать хочу после обеда». И она сладко зевнула. Занавес раздвинулся, и спектакль начался. В центре сцены стояло большое кресло с короной на спинке. По всей видимости, это был королевский трон. К нему подошел Бантик, тоже в короне, и заиграл на скрипке чарующую мелодию. Потом он заговорил: «Я принц волшебной страны и играю на чудесной скрипке. Ее музыка делает всех счастливыми». Котята захлопали в ладоши. Все, кроме горчицы. Затем Бантик скрылся за троном и появился оттуда уже в другом костюме, в черном плаще с густыми усами и с мечом. Ого, это уже какой-то другой герой. «А я подземный король», — объявил Бантик, «и ненавижу музыку и эту скрипку». На сцене опять появился принц и в ужасе воскликнул: «Подземный король хочет разрубить скрипку мечом! Я спрячу ее в лесу!» Котенок убежал за кулисы, включил музыку на магнитофоне и вернулся с цветком в горшке. Видимо, растение должно было изображать лес, но вот незадача. Бантик случайно опрокинул цветок. Горчица, которая уже успела задремать, резко проснулась от шума. «Ой, извините, не смог одной лапой», — смутился Бантик. К нему на помощь поспешил Компот. «А давай я тебе помогу с декорациями, тогда тебе будет легче». Бантик с облегчением кивнул, и Компот взял на себя одну из обязанностей. Спектакль продолжался. «Какой жуткий лес!» — воскликнул принц. «Прямо мурашки по хвосту!» И тут из магнитофона зазвучала веселая мелодия. Бантик даже подпрыгнул на месте. «Эта музыка слишком рано! Тут должна быть страшная музыка, а пошла смешная!» «Хочешь, я помогу тебе включать и выключать музыку?» — спросила Карамелька. Бантик был рад помощи. «Отлично! Теперь за музыку», — отвечала Карамелька. Пришло время для следующей сцены. Бантик переоделся в розовый наряд, теперь он изображал спящую красавицу. «Красавица спит уже целых 100 лет!» — объявил он. После этого котенок снова переоделся в принца и заиграл приятную мелодию. «Но я разбужу ее своей чудесной скрипкой!» Новое переодевание, и вот уже красавица говорит: «Ах, никогда раньше не слышала такой чудесной музыки!» Дальше шла реплика подземного короля. Бантик в очередной раз сменил наряд и страшно закричал: «И больше не услышишь! Я разрублю скрипку! Она замолчит навсегда!» Он замахнулся мечом, делая вид, что поражает ненавистный инструмент. Бантик продолжал менять роли и скакал по сцене туда-сюда. Все происходило так быстро, что котенок попросту не успевал как следует переодеться. Зрители начали терять нить рассказа, а горчица опять заснула. «Стойте, стойте!» – закричал наконец Коржик. «Я уже совсем запутался! Кто хороший, кто плохой? Бантик остановился, с трудом переводя дыхание. «Ну вот, я думал, спектакль будет великолепным, а он просто кошмарный. Плохой из меня актер». Котенок чуть не плакал. Карамелька поспешила подбодрить друга. «Да нет же, Бантик, просто ролей много, а ты один». «Да», — согласился он. «Вот если бы я мог себя размножить, то я бы прекрасно всех сыграл». Карамелька улыбнулась и замотала головой. «Нет-нет-нет, я знаю, что надо делать». Она повернулась к брату. «Коржик, может быть, ты сыграешь подземного короля?» Тот схватил меч и кивнул. «Ага, всегда мечтал попробовать себя на сцене». А потом Карамелька разбудила горчицу. «Может, сыграешь спящую красавицу?» «Это, да, это я могу», — встрепенулась горчица. «Тем более и спящую». Она плюхнулась на кровать и засопела. «Какой талант!» Котята начали спектакль заново, теперь с полным актерским составом. Компот менял декорации, а Карамелька включала музыку, и все шло просто здорово. У Бантика и котят вышел замечательный спектакль, ведь с друзьями все получается лучше и веселее. Вот такие творческие котята живут в замечательном городе Котополисе. Любую игру и даже самое обычное занятие они умудряются превратить в настоящее приключение.